Но если бы ежедневно, на протяжении месяцев, днем и ночью, вы принялись бы бродить по его улицам, то увидали бы город совсем в другом свете. Он показался бы вам похожим на огромную ярмарку. Вам, несомненно, приходилось видеть гравюры, изображающие новый мост, каким он был в прежние времена, со всеми его лавочками и зазывалами. В деревне вам доводилось видеть ярмарки. Так вот, в действительности Париж такой и есть, только в увеличенных размерах. Это смесь восточного базара с народным гулянием. Одни продают, другие покупают любые товары и удовольствия. А среди продавцов и покупателей попадаются люди, которые крадут, обманывают и жульничают. 100 000 способов мошенничества не существует. Наши карманники, как две капли воды, похожи на грабителей, по ночам раздевавших прохожих на новом мосту. Мошенники, подделывающие денежные документы, вот уже 2 столетия, в сущности делают фальшивые деньги, а карточные фокусы показывались всегда с той только разницей, что в элегантном обществе они превратились в покер. Профессия полицейского знать все уголки и закоулки этой гигантской ярмарки, особенно изнутри. Знать, к примеру, что совершивший преступление поляк переоденется с головы до ног в одной из лавочек на улице Сент-Антуан, где другие поляки пристают на улице к прохожим. Знать, что эти же иностранцы ночуют по 6-7 человек в меблированных комнатах в квартале Сен-Поль. Именно там, несколько лет назад, была арестована знаменитая банда убийц, которую называли «польские бандиты». А где вы будете искать русского, китайца или негра с Мартиники? К тому же нужно различать русских эмигрантов и лжеэмигрантов, и среди последних, кто из них евреи, а кто нет, и не путать их с грузинами и другими кавказцами. Человек с определенным пороком чаще всего посещает какой-нибудь определенный квартал. Париж велик, он состоит из бесконечного числа маленьких, вполне определенных мирков. Что я имею в виду? Каждое кафе, каждое бистро со своей клиентурой и есть один из таких мирков. Не следует забывать и о календаре. Если Париж и ярмарка, то ярмарка подвижная, где каждый день, словно в море, меняются течения, приливы и отливы. Проделайте опыт, держу пари, что при определенном терпении вы отыщете в толпе одни и те же головы на празднике в НИИ и на тронной ярмарке, на толкучке, на скобяной и ветчинной ярмарках, на монмартрском гулянии и на новогоднем празднике на больших бульварах. Примечание. Тронная ярмарка, ярмарка и народные увеселения, обычно раз в несколько лет проводимые в Париже с X века до наших дней. Считается, что начало ей положили монахи аббатства святого Антония в 958 году. Толпа притягивает к себе одни и те же личности, а эти личности притягивают к себе полицию. Остановитесь у подмостков с ярмарочными борцами. Там обязательно окажется военный, который примет вызов побороться, и, клянусь вам, как минимум один вор и один полицейский, делающий вид, что следят за представлением. Сейчас вы увидите, что все это не бесполезно, что все взаимосвязано. Не так давно один инспектор стоял и прислушивался к похвальбе нескольких ярмарочных чемпионов по классической борьбе. 5 атлетов выстроились на подмостках. Внезапно инспектор нахмурился, увидев кусочек татуировки, выглядывавшей из-под трико самого молодого борца. Раз, другой, третий входит он в палатку вместе с толпой. Словно англичанин, ждущий, когда звери съедят укротителя, он ждет, что трико сдвинется немного в сторону. Вопрос в том, действительно ли на том кусочке татуировки, что он увидел, изображены пальмы. Но трико, увы, не сдвигается, а представление подходит к концу.